Дух подражательства. В свое время Стэнли Резор, один из основателей рекламной фирмы Уолтер Томпсон, объяснил феномен предпочтения духом подражательства. Мы стремимся копировать тех, чей вкус, знания или опыт считаем наилучшими. Когда-то давно звезды европейской оперной сцены рекомендовали публике сигареты Lucky Strike, которые якобы оказывают неподражаемый эффект на их голосовые связки. Сегодня они запели бы по-другому. В рекламе сигарет Camel как-то было заявлено, что Camel курят больше врачей, чем любые другие сигареты. Вот уж реклама так реклама. Королева Румынии рассказала журналисту, что доверяет свою красоту кольт-крему Ponds. Реклама с ее участием в Ladies Home Journal принесла 9400 заказов по купонам. Чтобы не уступить пальму первенства иностранке, миссис Реджинальд Вандербильт собрала своей рекламой 10300 заказов. 9 из 10 звезд экрана, уверяло рекламное обращение 1927 года, ухаживают за своей кожей с помощью туалетного мыла «Люкс». Позже, в том же году, ориентирующиеся на подражателей рекламисты побили все рекорды. В одном и том же номере популярного журнала актриса Констанция Талмейдж рекламировала 8 разных товаров от автомобильных камер до будильников. Сегодня на смену звездам кино приходят спортсмены, рекламирующие все. От молока и банков до автомобилей с алюминиевыми кузовами. Вот они, герои нашего времени.